Сосновская была чистокровная полька. Была старше Елагина, ей было 28 лет. Отец ее был незначительный чиновник, покончивший жизнь самоубийством, когда ей было всего 3 года. Мать долго вдовела, потом опять вышла замуж, и опять за мелкого чиновника, и опять скоро стала вдовой. Как видите, семья Сосновской была довольно среднего порядка. Откуда же все те странные душевные черты, которыми Сосновская отличалась, и откуда та страсть к сцене, которая, как мы знаем, очень рано обнаружилась в ней? Думаю, что уж, конечно, не от воспитания в семье и в том частном пансионе, где она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо, и в свободное время много читала. И, читая, порою выписывала из книг мысли и изречения, ей нравившиеся. Конечно, как всегда в подобных случаях бывает, так или иначе связывая их с собою. И вообще делала некоторые заметки, вела нечто вроде дневника, если только можно назвать дневником клочки бумаги, до которых она не дотрагивалась иногда по целым месяцам, и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь, а то просто заносила счета прачки, портнихи и прочее в этом роде. Что же именно выписывала она? «Не родиться — первое счастье, второе же — поскорее возвратиться к небытию». Чудная мысль. «Свет скушен, смертельно скушен, а душа моя стремится к чему-то необыкновенному». «Люди понимают только те страдания, от которых умирают». Мюссе. «Нет, я никогда не выйду замуж. Это все говорят, но я клянусь в том Богом и смертью». «Только любовь или смерть. Но где же во Вселенной найдется такой, чтобы я полюбила?» «Такого нет, не может быть. А как же умереть, когда я, как бесноватая, люблю жизнь?» Страшнее, привлекательнее и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле. Мать говорит, например, чтобы я вышла из-за денег. Я из-за денег. Какое неземное слово, любовь. Сколько ада и прелести в нем, хоть я и никогда не любила. Весь мир смотрит на меня миллионами плотоядных глаз, как когда я бывала маленькая в зверинце. Быть человеком не стоит, ангелом тоже, и ангелы возроптали и восстали на Бога. Стоит быть Богом или ничтожеством? Красинский. Кто может похвалиться, что проник в ее душу, когда все усилия ее жизни направлены к сокрытию глубины ее души? Мюссе. Кончив курс в пансионе, Сосновская тотчас же заявила матери, что она решила посвятить себя искусству. Мать, добрая католичка, сперва, конечно, и слышать не хотела о том, чтобы ее дочь стала актрисой. Однако дочь была совсем не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было, да уже и раньше успела внушить матери, что ее жизнь, жизнь Марии Сосновской, никак не может быть обыкновенной и бесславной. 18 лет она уехала во Львов и быстро осуществила свои мечты. И на сцену попала без всяких затруднений, и вскоре выделилась на ней. Вскоре она приобрела известность и среди публики, и в театральном мире настолько серьезную, что на 3-й год службы получила приглашение в наш город. Однако и во Львове заносила она в свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше. Об ней все говорят, над ней плачут и смеются, но кто же знает ее, Мюссе? Если бы не мать, я убила бы себя, это мое постоянное желание. Когда я выйду куда-нибудь за город, увижу небо такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходит. Я хочу кричать, петь, декламировать, плакать, полюбить и умереть. Я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно! И дальше. Все-все требуют моего тела, а не души. Если бы я была богата, я объехала бы весь свет и любила бы по всему земному шару. Знает ли человек, чего он хочет? Уверен ли в том, что он думает? Красинский. И, наконец, негодяй. Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о чем так нетрудно догадаться? Известно только то, что он был и не мог не быть. Уже во Львове, сказал свидетель Заузе, львовский сослуживец Сосновский, она не одевалась, а скорее раздевалась для сцены. Принимала же у себя всех своих знакомых и поклонников в прозрачном пеньюаре с голыми ногами. Красота их повергала всех, и особенно новичков, в восторженное изумление. А она говорила: «Вы не удивляйтесь, это мои собственные», и показывала ноги выше колен. В то же время она не переставала твердить мне, часто со слезами, что нет никого достойного ее любви, и что ее единственная надежда — смерть. И вот явился негодяй, с которым она ездила в Константинополь, в Венецию, в Париж, и у которого она бывала в Кракове, в Берлине. Это был какой-то галицийский помещик, человек чрезвычайно богатый. О нем говорил свидетель Вольский, знавший Сосновскую с детства. Я всегда считал Сосновскую женщиной очень низкого нравственного уровня. Она не умела держать себя как надо, артистки и обывательницы нашего края. Она любила только деньги, деньги и мужчин. Цинично, как она еще почти девочкой продала себя старому кабану галицийскому. Именно об этом кабане рассказывала Сосновская Елагину в своей предсмертной беседе. Тут она, роняя слова, жаловалась ему: «Я росла одиноко, за мной никто не смотрел, я была в своей семье, да и во всем мире всем чужая. Одна женщина, да будет проклято ее потомство, развращала меня, доверчивую, чистую девочку. А во Львове я искренне полюбила одного человека, как отца, который оказался такой негодяй, что я вспомнить не могу о нем без ужаса. И он приучил меня к гашишу, к вину. Он возил меня в Константинополь, где у него был целый гарем, он лежал в этом гареме, смотря на своих голых рабынь, и заставлял раздеваться и меня. Подлый, низкий человек».